Синее озеро. Женева, половина жителей которой состоит обыкновенно из чужестранцев, осенью бывает пуста. Путешественники в нее вовсе не заглядывают, проживающие в ней богатые иностранцы перебираются на берега Средиземного моря. Так было и в данное время. Улицы были безлюдны, рестораны, кофейни и лавки без покупателей. Хозяева стояли на порогах, от нечего делать покуривали и позевывали. Гуляющих совсем было не видно. Кое-где виднелись прохожие, но они спешили деловой походкой. Первое время супруги даже не видели и экипажей на улице, не видать было и ломовых извозчиков. Все это несказанно поразило наших героев после парижского многолюдья и выставочной и бульварной толкотни. «Что ж это такое? Женева ли уж это?» — воскликнула Глафира Семеновна, озираясь по сторонам. «Так расхваливали Женеву, говорили, что такой знаменитый город, а ведь все пусто. А уж в книжках-то про Женеву сколько писано. Николай Иванович, Женева ли это?» «Женева. Женева. Сам я читал на вывеске на станции». «Удивительно. Где же Монблан-то этот самый? Я Монблана не вижу». «Да вон горы», — указал Николай Иванович. Они подходили к мосту. «Монблан, по описанию, должен быть белый, снеговой, покрытый льдом. А я тут решительно ничего не вижу. Самая обыкновенная гора, сверху тучи», — продолжала Глафира Семеновна. «Да ведь день пасмурный. Монблан, надо полагать, там, вон, за тучами». «Нет, это не Женева. Решительно не Женева. В книжках я читала, что вид на горы должен быть необыкновенный. Но никакого вида не вижу. Самые обыкновенные горы». «Ну, никакого так никакого, тем лучше. Не нравится тебе, так скорее с Женевы уедем», — сердито отвечал Николай Иванович. Подойдя к мосту и взглянув с набережной на воду озера, Глафира Семеновна воскликнула: «Синяя вода!» «Нет, это Женева. Женева по синей воде узнала. Эту синюю воду страсть сколько описывали. Действительно замечательная вода. Синяя, а как прозрачно! Смотри, Николай Иванович, ведь здесь уж так глубоко, одно видно. Вон разбитая тарелка на дне лежит. А черт с ней!» Николай Иванович зевнул и отвернулся. «Но вода, вода прелесть, что такое!» — восхищалась Глафира Семеновна. «Отчего это, Николай Иванович, здешняя вода такая синяя? Неужели от природы?» «Фабрики где-нибудь нет ли поблизости, где кубом или синькой материи красят, а потом синюю краску в воду спускают?» «Да полно, что ты! Неужели же столько воды можно в синюю краску выкрасить? Ведь тут целое озеро!» — возразила Глафира Семеновна. «Смотри, смотри, вон пароход бежит, вон две лодочки под парусами бегут». Николай Иванович опять зевнул. Супруги перешли мост и очутились на большой улице, сплошь переполненной богатыми магазинами с зеркальными стеклами. На окнах выставки со всякой модной и галантерейной дрянью. Глаза у Глафиры Семеновны так и разбегались. Она останавливалась у каждого окна и восклицала: «Ах, какая прелесть! Ах, какой восторг! Да тут есть вещи лучше, чем в Париже!» «Николай Иванович, как хочешь, а ты за твою парижскую провинность должен мне разрешить купить разных мелочей на подарки хоть франков на 100», — сказала она. «Опять за провинность! Да что ты, матушка, ведь этому конца не будет. В вагоне у этого нахала 2 раза кружева за провинность покупал, и теперь опять за провинность. С одного вала 7 шкур не дерут», — отвечал Николай Иванович. Глафира Семеновна надулась. «Ну, ладно. Мне без подарков домой вернуться нельзя. Коммивояжер-то в нашей гостинице остановился», — пробормотала она. Схожу к нему и попрошу, чтобы он мне опять разных образчиков продал для подарков. 2 золотых у меня есть». Николай Иванович вспылил. «Вот уж этого ни за что не будет! Ни за что!» — закричал он. «Как пойдешь к коммивояжеру, закусу оттуда вытащу, так и знай!» В ответ Глафира Семеновна слезливо заморгала глазами, наконец плюнула и побежала по тротуару. Николай Иванович пустился за ней. «Глаша, куда ты? Не дури! Пожалуйста, не дури!» — уговаривал он, стараясь с ней поравняться и заглянуть ей в лицо, но только что равнялся с ней, как она ударяла его зонтиком по руке. Прохожие останавливались и в недоумении смотрели на них. Хозяева и приказчики магазинов, видя эту сцену сквозь зеркальные стекла окон, также выбегали на улицу и долго глядели им вслед. Добежав до какого-то бульвара, Глафира Семеновна перестала рысить, села на скамейку и, закрывшись платком, заплакала. «Изверг, злодей! По Европе-то только ездишь, цивилизацию из себя разыгрываешь, а сам хочешь дикие азиатские зверства над женой распространять!» — говорила она. Николай Иванович подсел к ней и стал извиняться. «Ну, полно, брось! Ну, что тут, я пошутил! Мало ли что сгоряча скажешь!» — бормотал он. Кончилось тем, что Глафира Семеновна кое-как утешилась и перестала плакать. Николай Иванович повел ее по магазинам, где она и накупила разной галантерейной дряни уже не на 100, а на 200 франков. Были куплены плетеные корзинки, безделушки из альпийских горных пород, плато под лампы, какая-то ювелирная дрянь из раковин, булавки с дешевенькими камнями, галстучки, резные домики из дерева и тому подобное. Все это было отправлено домой. Сделав покупки, супруги отправились отыскивать ресторан, где бы им поесть.